Глава 11. Линар. Линар вслед за Белой выходит в холл. «Там, в приемном», — указывает Белая. «Дальше я одна», — предупреждает Линар. Белая пожимает плечами. «Как скажете, я у себя». «На связи», — кивает Линар и входит в приемное отделение. Импровизированную КПЗ найти легко. Ориентир — два постовых и дающий им указания бугров. Заметив Линар, Старлей оставляет постовых. «Хотите продолжить допрос, товарищ майор?» «Не совсем. Есть информация, что вами задержан мужчина преклонного возраста, представившийся сотрудником нашего ведомства». «Да, есть такой. Прошел с генеральским удостоверением два кордона, взят на территории, ловил бабочек. Он, кстати, не один такой. Арестовали целую группу за полчаса до него. Аспиранты из Академии наук». Проникли через канализацию. Прямо на люке их и приняли. «Запах там!» Посмеивается Бугров. Но Линар явно не до смеха. «Удостоверение изъяли?» «Так точно!» Бугров вынимает из нагрудного кармана до боли знакомую Линар книжицу. Передает ей с комментарием. «Самое интересное вроде не подделка. Я пока с вашими не связывался, чтобы узнать». «Не надо ни с кем связываться». Жестко отрезает Линар, едва открыв удостоверение. «Я здесь, по-вашему, на что?» «Понял, есть». Линар с полминуты, хаотично перебирая в голове варианты, рассматривает фотографию отца 10-летней давности. «Это вот и есть тот самый старческий маразм или что? Всю жизнь на секретке. Соседи понятия не имели, где он работает. О том, чтобы ксивы размахивать, и речи не шло. А тут как программа полетела. И из-за чего?» Из-за какой-то исчезнувшей бабочки? Или все-таки есть другое? На что другое? И что теперь делать, как себя вести? И как он будет себя вести? Вопросы чередой выстраиваются в голове Линар. Скорее от легкой паники, чем от осознанной решимости. Она закрывает удостоверение и рубит с плеча. «Покажите его». «Его вывести или вы зайдете внутрь?» «Хорошее уточнение», соглашается про себя Линар. «Слух. Лучше тет-а-тет». «Понял. Я думаю, удобно будет в этой смотровой допросить». Багров показывает на соседнюю палату. «Хорошо, я жду». Линар входит в смотровую. Дверь жутко скрипит. Но от волнения не в силах и секунды усидеть на месте. Она вскакивает и отходит к наглухо закрытому окну. Там замечает, что пальцы неприятно подрагивают. Так было перед самым первым допросом. Их надо как-то унять. Что помогло тогда? Время, просто время. Сегодня его нет. Долго ждать не приходится. Дверь за спиной нельзя не услышать. «Задержанный доставлен, товарищ майор». «Оставьте нас, Старлей». «Слушаюсь». Линар в третий раз выслушивает жалобы двери и, не оборачиваясь, интересуется. «Ну и как это понимать?» Ей хочется оглянуться, но она пока сдерживается и добавляет. «Папа». Только после этого Линар оборачивается, удостоверяясь в давно очевидном. «Я же сказал тебе, что еду. Прошел сам. Не хотел тебя беспокоить. К сожалению, меня неправильно поняли. Не учел всей сложности ситуации. Старею, что и говорить». Невинная улыбка, которой отец завершает свою короткую объяснительную, убивает ее заранее подготовленную нравоучительную нотацию. «То есть, по-твоему, ничего особенного не случилось?» «А что случилось?» «Ну, если это не старческое, тогда что оно?» – вопрошает про себя Линар. «Слух. Напомню, ты, находясь в отставке, пользуясь удостоверением высокопоставленного сотрудника безопасности, введя тем самым в заблуждение сотрудников полиции, проник на объект в режиме АТО, чтобы ловить бабочек». «Злоупотребление служебным положением хочешь предъявить?» «Нет у тебя служебного положения, папа. Ты в отставке». «Тогда что?» «Да, я показал удостоверение. Но я волен кому угодно его показывать. Это не запрещено. Может быть, это они нарушили инструкции?» «Может и нет. И вообще, в чем они, эти инструкции? Что я нарушил?» «Я просто шел по городу. Забрел на закрытую территорию. Может, случайно. Но я же не виноват, что ее закрыли. Да и они сами пустили меня во двор. Чуть погодя задержали». «Это не я нарушил, это меня ввели в заблуждение. С моей стороны нет должностного преступления, я не на должности». А вот с их оно вполне может быть. Это все ты сейчас в камере придумал или заранее? Да какая камера? Такая же, как смотровая, только больше. Ничего я не придумывал, как ты изволила выразиться. Действовал по ситуации. Глянул новости, оценил обстановку, ну и в путь. Главное ведь, она здесь. Я ее видел, Юля. Метров 5 не дошел, эти морды повылезали. Мне годков 30 скинуть, я бы тогда посмотрел, кто кого в бордюр. Папа, годков 30 назад ты не бегал в АТО с очком и морилками. Годков 30 назад АТО не было, доча. По крайней мере, в этом городе. А бабочками я со школы интересуюсь. Ладно, давай, отпускай меня и... И что? Прикажешь тебе опять сачок с морилкой выдать? Пакетики, матрасики для сбора коллекции? Матрасик. Слой ваты, покрытый бумагой, в коробке для хранения собранных насекомых. Папа, ты не понимаешь, что здесь происходит. Вторая группа террористов где-то в городе, а у нас тут массовое скопление людей. Мишень лучше не придумаешь. А ты будешь здесь пополнять свою коллекцию. Извини, но это бред какой-то. Закончила. Извини, родная, но судя по тону, ты сама не понимаешь, что здесь происходит. Потому и злишься. Потом я ума не приложу, как я помешаю АТО. Что, все бросят и на меня будут смотреть? Что изменит в вашей работе мое присутствие во дворе? Если тебе нужна только легенда, то я могу тебе ее предоставить. Она, в общем-то, элементарна. Что за легенда? Временно сдается Линар. Отец словно укачал ее своими словами, как когда-то в далеком детстве. Да элементарно. Ты же звонила мне как эксперту. Я могу им и остаться. Да, я не доктор наук и даже не кандидат. Всего 5 статей в популярке, но я член общества. И коллекция у меня не из последних. В узких кругах я пользуюсь авторитетом. На меня можно ссылаться. Так скажем, внутренний эксперт. Отставка не помеха. Это пресловутое бывших не бывает как раз к месту. Тогда к чему весь этот цирк с твоим задержанием? Пытались сохранить секретность. Вовремя не предупредили другие службы. Упущение, но вполне терпимое. Все более чем логично и приемлемо, но Линар никак не может это принять. Нет, ну что получается, ты вот сейчас пойдешь во двор и будешь ловить бабочек? Извини, бред какой-то. Да кого там ловить? Одна и нужна, и только. Может, я и в 5 минут уложусь. Только Мадейра. Остальных-то не надо. Да, там есть экземпляры серьезные. Отдельные орнитоптеры и совки, например. Их бы я, конечно, взял для полноты коллекции. Но если ты так опасаешься, то я ограничусь одной Мадейрой и уйду. Вот клянусь. Это ты зря клянешься. Сделаю над собой усилие. Будет сложно, но это уже ради тебя. Так что можешь рассчитывать. Линар задумывается. Серьезных причин отказывать отцу в сущности нет. Бугрову и его людям ничего объяснять особо не нужно. Письменного приказа и других документов не потребуют. Одним больше, одним меньше не заметят. Не оставлять же отца тут, в конце концов. Линар устало выдыхает. Хорошо, я тебя выведу. Но на объекте я главная. Ты поступаешь в мое распоряжение и делаешь то, что я говорю, невзирая на чины и прочие обстоятельства. Слушаюсь, Юлия Вадимовна. И без иронии, пожалуйста. Ноль иронии, доча. Веди и не огрызайся. Сделаю все, как скажешь. Отец и дочь выходят в коридор. Линар подзывает Бугрова и выкладывает, глазом не моргнув. Старлей, значит так, это наш эксперт. Меня заранее не предупредили о нем, а я, соответственно, вас. Я его забираю. Он в ближайшее время продолжит работу, недолго. Я думаю, уложится в полчаса. Предупредите там своих на уровне взводов, на случай чего. Есть. Эксперт-генерал? Сомневается Бугров для порядка. Да, бывают и такие. Он в отставке. Помимо прочего, эксперт в узкой тематике. Чешуекрылые. Что? Напрягается Бугров, впервые слыша слово. Бабочки. Есть и такие эксперты у вас? Всякие есть. Вы все поняли? Так точно. Ну вот и хорошо. Пойдемте, Вадим Александрович, наша база в том отделении. Как скажете, Юлия Вадимовна. Старлей, а где вещи-то мои? А, да. Бугров лично идет в импровизированную КПЗ и возвращается с очком и чемоданчиком. Вот, извините, товарищ генерал, что так вышло. Мы не были в курсе. Да бросьте, Старлей. Все понимаю, служба. Хорошо сработали. Рады стараться. На автомате выпаливает Бугров, не замечая двусмысленности. Да уж, рады. Отец Линар касается ссадины на подбородке и вслед за дочерью выходит в холл. Весь путь до палаты оба хранят молчание. У дверей Линар останавливается и предупреждает. Со мной работает сотрудник ЦИБа. Глеб его зовут. Уровень допуска максимальный. Пациент в палате мой последственный. Возможно, просто свидетель. Он в особом состоянии. Ничему не удивляйся. Ты эксперт и все, никаких личностей. Ну, это ты могла бы и не говорить. После сегодняшних твоих импровизаций, папа, я все должна говорить. Оставишь вещи, сделаешь свои дела с этой Мадейрой и можешь быть свободен. Выход тебе обеспечит. А вот тут поправка, девочка моя. Некто, пусть и из бывших, проникает на объект АТО, его берут ВДшники, после чего ты, дочь задержанного, пользуясь служебным положением, освобождаешь его и даешь зеленый коридор? По тебе внутренняя безопасность плачет, доча. Что ты предлагаешь? Я вынужден остаться до конца операции. Ну или, по крайней мере, до появления Сергея. Он может и не появиться. Юля, он появится. Это АТО уже на федеральном уровне. Он и меня вырулит куда надо, и тебя прикроет. Перспектива общения с отцом в ближайшие часы не прельщает Линар. До этого отец вообще никогда не присутствовал при ее работе. Линар не знает, как себя вести в такой ситуации. Отец догадывается о причинах сомнений дочери. Я не буду вмешиваться в твои дела, можешь не беспокоиться. Можешь меня вообще удалить в другой кабинет? Нет, зачем же? Лучше уж держать в зоне видимости от греха подальше. Ну, спасибо на добром слове. Извини. Хорошо, ты остаешься. Но для Глеба мы не знакомы. А если он меня знает? Откуда? Цып, Юля, цып. Они все знают. У них работа такая. Ну, начнем инкогнито, а там посмотрим. Влады, доча, прошу. Отец галантно приоткрывает дверь, и Линар, в сомнении покачав головой, заходит в палату. Глеб на месте. На появление незнакомца в первую секунду никак не реагирует. Бросает взгляд и возвращается в ноут. Но уже на вторую секунду вскакивает и вытягивается по стойке смирно, не дав Линар представить старика. Здравия желаю, товарищ генерал. Линар, сцепив зубы, переводит взгляд на отца. Тот улыбается и отвечает на немой вопрос. Ну, что я говорил? Плакала наша инкогнита, товарищ майор. Линар разжимает стиснутые до боли челюсти и интересуется. «Откуда вам знаком генерал Глеб?» «Списки действующих и бывших сотрудников, на случай чего. Хорошая память на лица, товарищ майор». «Более чем, Глеб, более чем. Генерал здесь как эксперт. В области липидоптерологии. Он окажет нам содействие». «Вадим Александрович», – старательно выговаривает Линар, она уже не помнит, когда называла отца по имени-отчеству. «Это, как вы уже поняли, Глеб». «Рад знакомству, молодой человек». «Взаимно, товарищ генерал». «Юлия? Юлия Вадимовна, я тогда сразу на мой объект. Бог даст, не задержусь». «Да-да, Вадим Александрович, приступайте». Линар все еще в сомнениях наблюдает за подготовкой отца, который сознанием дела готовит морилку и пакеты. Заранее на все 1,5 метра выдвигает раскладной сачок. «Могли бы и на месте открыть, идти будет неудобно». Осторожно, не без иронии, советует Линар. «Кто знает, Диана, может, и на пороге». «Так, ну, вроде все». Отец в последний раз осматривает снаряжение и присаживается, словно на дорожку, но не задерживается и на 5 секунд. «Ну, с Богом». «Удачи». Отец молча, пребывая уже в своих мыслях, несколько раз мелко кивает в ответ и скрывается за дверью. Линар провожает его все тем же ироничным взглядом. Глеб неожиданно замечает. «Не знал, что ваш отец специалист по бабочкам». Линар резко оборачивается. «Откуда вы знаете, что генерал мой отец?» «Так я же это...» Бормочет Глеб в растерянности. «Память хорошая». «Так точно, товарищ майор». «Что ж там в этом вашем досье упустили такую деталь, а?» «Недоработка, товарищ майор, исправим». «Да уж, постарайтесь», — цедит по слогам Линар и мгновенно переходит к делу. «Что с текстом?» «Тред продолжается. Копирую раз в несколько минут. По содержанию словарю заметных изменений нет, но у меня другая новость. У нас есть предыдущий тред. Опа! Да ну! Это как же? Я виноват. Он с самого начала был. То ли прокрутка зависла, то ли вся страница. Но сейчас все работает. Там большой объем. Я виноват, товарищ майор. Я уже вам сбросил. Очень хорошо. Давайте разбираться в нем. Этот файл? Так точно. Так. Приглашает на концерт. Он поет в храме. Вечер субботы. Отлично. Плохо ни года, ни месяца, ни числа. Ни города. Ни страны. Ответ от нее. Из него ясно, что на концерте она была. В целом ответ – встречное приглашение, некий карьер, пригород. Следующее утро. Болдеры, товарищ майор. И что? Это скалолазный термин, я посмотрел. А что это значит? Ну, глыба, кусок скалы, на который нужно залезть. Зачем? Спорт. Учтем. Значит, он обещает прийти и приходит. Итак, что мы сразу имеем? Он музыкант, точнее певец, солист. Она спортсменка, возможно, скалолаз. Как-то мало общего, Глеб. Я бы даже сказала ничего. Очень напоминает игру. Объекты еще вот такие странные. Храм, карьер. Какое-то столкновение крайностей. Минус на плюс. И дальше та же тематика. Да. При этом они будто информацией обмениваются. Вот именно что обмениваются, Глеб. Вот именно. Линер прокручивает тред до карьера несколько раз. И ей вдруг приходит на ум одно видео по давнему теракту в театральном центре. На нем мужчина в маске снаряжал смертницу шахидским поясом. При этом он пел. Невероятно красиво пел. Более сильного и красивого голоса Линер никогда ни до, ни после не слышала. Он сбил тогда Линер с толку. Она отказывалась верить, что такой голос может принадлежать убийце. Оказалось, может. Еще как может. То видео единственное, где фигурировал этот человек. Непосредственно в теракте он не участвовал. Участников положили всех. Организаторов убрали в течение года. Но певец исчез. У него еще там что-то было с пальцами, очень приметное. Последствия ранения. Подрывник, обычные дела. С опознанием нельзя было ошибиться. Но среди убитых его не было. И с тех дней о нем ничего не слышно. И вот здесь, спустя столько лет, опять какой-то певец. Линер невольно смотрит на пострадавшего. Живет, как будто только один палец, и голоса нет. И уже не может быть. То есть ее версия так и останется версией. Линер возвращается в тред. Прокручивает его еще раз, не находит никаких зацепок. Останавливается на сцене с обувью и долго не может понять, что не дает ей покоя. Глеб, а что не так на строчках от «босиком» и до «сейчас»? А что не так? Что-то не то по отношению к тому, что раньше. Ну, думайте. Они рядом. То есть? Он просит вернуть ему обувь. Значит, она рядом. А раньше что же? Он был на расстоянии? Как же посещение концерта и то, что он пришел навстречу? Так и холодно может быть виртуально или фигурально. Да как угодно. Но, возможно, вы и правы, Глеб, возможно. С какого-то момента он действительно рядом. Но по какой-то причине они продолжают общаться в сети. Так, что там дальше? Обед. Ей нельзя, он настаивает. Здесь так не принято. Тут не его словарь. В смысле? Вот это срать я хотел. Не его словарь, грубо. Он нигде так не выражается. Ну, это у всех бывает срывы. Да и не так уж это и грубо. Для кого как? Хотите сказать, это какой-то очень важный, принципиальный момент? Да. Особенно если мы считаем, что это игра, шифровка, а не просто разговор. Дальше вообще речь о какой-то съемке идет. Она ее запрещает, и следом его родители приглашают их к себе. И, судя по всему, они туда едут. Карьер. Может, это схроны? Опять же, никаких координат, ни времени, ни места. Везде, нигде. Всегда, никогда. Вспоминает Линер одну из присказок шефа. И прокручивает тред еще раз с самого начала, еще. Какая-то линия, несомненно, выстраивается. Есть что предъявить шефу. Но все слишком гипотетично, лишено конкретики. Твои предположения не подкреплены чем-то иным, помимо текста. Они так же виртуальны, как и этот диалог. Между тем, авторы треда вполне реальны, хотя и выходят в своем теперешнем существовании за пределы осознаваемого. Реальна и толпа на улице, и вторая группа подрывников в городе. Они могут быть уже на месте и просто ищут вариант. Твое следствие – маленькая талика работы всего комитета, капля, которая может решить все. Только где она, эта капля? Как выудить ее из потока слов? В палату возвращается отец. Линор удивлена. Быстро вы... Линор соблюдает субординацию. Да, карты раскрыты, но формальности, тем не менее, нужно соблюдать. Отец прислоняет сачок к стене и опускается на стул у двери. Это бессмысленно. Что? Ловлю Мадейры. Так вы поймали ее? И да, и нет. Не поняла? Ловлю. Накрываю сачком. Отправляю в морилку. Откладываю банку. Иду дальше. Возвращаюсь. Бабочки в банке нет. Ладно, может, неплотно закрыл? Повторяю. Тот же результат. Третий заход. Никуда не отхожу. Возвращаюсь в здание, открываю. Пусто. На четвертом заходе тоже. Главное, ведь она не пытается скрыться. Дает себя поймать. Она исчезает потом, когда я хотя бы на минуту теряю ее из виду. Другие бабочки? Проверял, кивает отец. Вон весь матрасик забил за 5 минут. Тоже ничего так экземпляры, но Мадейра исчезает, чертовщина какая-то. Линор вспоминает свое утро, но решает не рассказывать о нем. Звонок шефа обрывает дальнейшие размышления. Его первая же фраза выбивает сердце из груди. «Передай трубку отцу». «Какому отцу?» «Юля, не затягивай, ради бога. Я не с отцом твоим, а со своим учителем поговорить хочу». «Тебя, он». «Здравствуй, быстро вы на меня». «Здравствуйте, Вадим Александрович, ваша школа». Да вы и не прятались, как ловля. Сложно, много всего. А главное, на видео и фото только. Как сквозь сеть проходит, исчезает. Чудеса, да и только. Да, сегодня вообще день чудес, Вадим Александрович. Наслышан, я думаю. Что ж наслышан? Наблюдаю. Сам когда будешь? Да скоро уже. Со всеми головами? С ними. Как же еще? Сам курирует. А, и туда уже вышло? Слухами земля полнится. Поднебесье уж. И оно, Вадим Александрович, и оно. Так свидимся, поговорим. Не уверен, что время будет, сами понимаете. Понимаю. Товарищ майор, нужен тебе еще? Да, есть некоторые указания. Передаю. Отец возвращает Линор телефон и открывает чемоданчик. Линор мельком замечает, что отец не слукавил и лишнее не собирал. 2 матрасика из 3 белоснежно пусты. Значит так, в течение получаса я с гражданскими буду на месте. Будь готова докладывать, безо всякой там мистики, только факты. Все спорное в этом смысле не упоминай вообще. Потом будем разбираться с этой жизнью после смерти и вопреки. Из хороших новостей. 2-ю группу блокировали в частном секторе за кольцевой. Правда, не ясно, не разделялась ли она. Может, кто и успел выйти в город. Но вероятность этого мала, хотя есть. И это немаловажный факт. Людей от больнички надо убирать любой ценой в течение этого часа. Веди доклад к этому. Теперь по сугубо нашим делам. 1. Эксцесс Семеновича – внутреннее дело, то есть не упоминать его вообще. На неделе проведем внутреннее расследование. 2. Отца как ты ВДшникам представила? Как эксперта. Пойдет, пусть им и остается. И последнее, хотя с этого надо было начинать. Что с твоим подопечным? Анализирую его переписку. Есть подозрения, как я уже говорила, в его причастности к действовавшей и действующей террористической группе. Прямо или косвенно? На данный момент сказать сложно. Помимо текста ничего нет. Но он крайне интересен и вполне может быть закодированной информацией, связанной как с прошедшим терактом, так и с текущей ситуацией. В какой степени мы можем доверять этому тексту? Ну, если автор жив. А он жив? По тексту да, объективно нет. Ладно, с этим надо будет еще разбираться на месте. Но пока предварительно, всей этой, извини, мистики касаться нужно очень осторожно. А по возможности вообще избежать. Это невозможно. Все люди здесь из-за этой мистики. Я понимаю. Но что ты предлагаешь? Основывать выводы следствия на словах человека, которого объективно не существует? Мы служба безопасности, а не религиозная конфессия. Наша вера – факты. Доказанные факты. Ты хочешь, чтобы нас на смех подняли? Они, все эти ЧСники и ВДшники, вместе с гражданскими только этого и ждут. Прокурорские – вообще молчу. Та еще, братья, сама знаешь. Ладно. У нас будет, думаю, 5-7 минут, чтобы сверить часы. Продолжай следствие, как считаешь нужным. Вадим Александрович пусть остается. Уедет тогда со мной, чтобы не было лишних разговоров. Как с ним себя вести, не знаю. Ты, дочь, решай сама. Вопрос больше семейный, чем служебный. Но помни, все полномочия у тебя, а не у него, несмотря на звание. Все, до встречи. Линар завершает разговор и видит не смеющего пошевелиться и, кажется, даже вздохнуть Глеба. Он смотрит куда-то ей за спину. Линар оборачивается. Отец, крадучись, на цыпочках подбирается к пострадавшему, на котором разместилась, сложив крылья, большая белая бабочка Мадейры. Что ж, уважаемые, пришло время очередного дайджеста. Пробежимся по некоторым текстам, видео и интервью. Информации, несмотря на все усилия соответствующих служб, много. Выборка репрезентативна. Постарался учесть весь спектр мнений. Они не то чтобы полярны. Все в целом вертится вокруг одного вопроса. Все происходящее. Это случайность или спланированная акция? Здесь интересны детали. В них, как известно, дьявол. Читай истина. Итак, что пишут? По факту, в основном перепечатывают официальное с сайта мэрии, телека и прочих околовластных ресурсов. Порой с забавными комментами. Вроде, например, такого. Сборище это спланировано, тут и думать нечего. Сам слышал, как мамочки колясочников перешептывались. Мол, что? Так и будем стоять? Что у нас там теперь по плану? Ну, одна и достает листок с молитвами. И ну, читать. Там что-то и на обороте было написано. Тот самый план и есть, наверное. Коляски-то у них прямо в ряды стоят. Как на параде, не дать не взять. Тачанки, прости господи, первая конная. Пулеметов нет, инвалиды только. Ими атаковать собираются, что ли? Или такие высказывания бывшего пациента. Не знаю насчет спланированности, но язва прошла. Я хрон с 15 лет, а тут хоть стейки жри и вискарем запивай. Врачи руками разводят. Хорошо не сделали вид, что это они меня, дескать, вылечили. Того с третьей палаты я сам не видел. Ниже этажом был. Да никто его не видел. Врачи, думаю, сами сейчас в третьей сидят в кружок и шаманят. Вечной жизни набираются. А я принял уже на душу. 25 лет на кашке. Эх, куда понять больной голове здоровую? Вот еще от бывшего. Да нет там никого в третьей палате. Одному привиделось и пошло-поехало. Вопрос. Как я на ноги встал с третьим-то инфарктом? Вопрос. Как я после него выжил? А дальше просто. Веришь? Живешь. Не веришь? Не живешь. Не в Бога веришь, а в то, что живешь. Не отстают и мои фавориты. Настасья Филипповна праведно возмущается. Подайте мне организаторов. Почему нет горячего питания? Где напитки и бутерброды с колбасой? Где буржуйки и палатки для обогрева? Что это, блин, за организация? И после этого мы хотим, чтобы за нами пошли люди? Дайте водки! Хочу водки! Мистер Пип вслед ей и вовсе куражится. Не везде корректно, но не могу его не процитировать. Черный юмор на его совести. мной лично замечены кураторы акции. Преимущественно на костылях. Особенно много их кучкуется в районе хосписа. Там, по-видимому, центр их гражданских крайне недолгих инициатив. Теперь к тому, что показывают. Телики в своем духе. Спецкоры на первом плане. Позади мутная картинка. Эффект присутствия, хотя скорее отсутствия. Пытаются оживить репортажи с записями с дронов. Но они у них висят на одном месте и очень высоко. Центральная часть больничного двора. Все, что мы можем наблюдать. Про тексты, озвучиваемые при этом, и говорить не приходится. Мысль едина. Поэтому и пуста, наверное. Вот краткий монолог Збитнева с претензией на анализ, разумеется. 91-я больница весь день поставляет нам срочные новости. И чем дальше, тем яснее, что эта акция спланирована. На фоне всеобщей скорби разворачивается грязная вакханалия, иначе не скажешь. Попытка известных сил, спрятавшись под маской чудо-исцелений, в очередной раз высказаться. Так и хочется спросить, а не является ли все происходящее, пусть и косвенным, но доказательством связи устроителей акции с организаторами теракта, то есть с теми, кто просто словами не обходится, а реально убивает. Но даже если такой связи и нет, налицо их связь ментальная и нравственная. Точнее, безнравственная, бесчеловечная. Непреодолимая тяга к разрушению роднит и связывает этих людей в единое целое. Такую связь нужно разорвать во что бы то ни стало. А для этого мы должны быть сильными и, в свою очередь, едиными. Итак, наш траур не только память и скорбь о погибших, не только призыв к миру и единению, но и меч, справедливо отмщающий и карающий. Вот такой, господа, траур с мечом и угрозами. Что ж, не убавить, не прибавить. Так и оставим. Збитнева комментировать вещь хорошая, но опасная. Мельчаешь, давит. Ты для него вошь. Опикнешь, станешь мордором. Без права переписки. Такой вот экранный властелин сердец. Такой вот Гэндальф Виссарионович. Ну да, оставим телеков. Они ходят по кругу от безысходности. Частные видео куда более информативны. В частности, съемки с крыши балконов соседней девятиэтажки. Это вот западный фасад. Вообще, надо сказать, окрестностям с высотными зданиями не повезло. Везде, куда ни глянь, унылые пятиэтажки. Элитки и те не блещут этажностью. Так что съемки с этого ракурса имеют особую ценность. Как мы видим, детская площадка во дворе дома, выходящая на больничную ограду, переполнена. Вестибюль, ближайший к больнице станции метро, выходит именно на эту сторону. Также недалеко ЖД-станция и съезд с транспортного кольца. Проезды к станциям забиты людьми, которые все прибывают. Куда ни глянь, пешеходная зона. Я бы даже уточнил, да простят меня любители русского языка, пешестоячая зона. Плотность населения в 50 метрах рядом с оградой. Фан-сектор рок-концерта. Ожидающие на другой стороне ополевцы выглядят на фоне такой массы жидковато. Но ограда им в помощь, да и известные спецсредства. Ну и ребята, конечно, они палец в рот не клади. Бей-бей лежачего. Не трусь. Чего там? Прорыв с запада, что называется, возможен, но сложен. Очень сложен. Та же камера засекла некоего эксперта, который ловил чешуекрылых. Видно, все-таки, несмотря на декларируемую закрытость объекта, кое-кому из научной братьи был дан зеленый свет. Что странно, так как получасом ранее была задержана группа аспирантов в белых халатах в составе 3 человек, которая под видом медработников пыталась по канализации проникнуть в больницу. Где их взяли? На входе или выходе? Кто они? Бабочники, флористы, птичники? Подробности неизвестны. Сообщили их коллеги, которые, видно, сами не решились таким неоднозначным путем совершать научные открытия. Ну, бог им судья. Сообщили и на том спасибо. Запачкаться не захотели, но и друзей в беде не оставили. Своего рода интеллигентный героизм. Аспирантов-мучеников науки запомним, Постараемся держать ситуацию с ними на контроле. И, наконец, что говорят? Очередная порция интервью вдобавок к тем мнениям, что уже озвучены выше, от непосредственных участников действа. Спрашивали на этот раз исключительно сопровождающих. Здоровых, если можно так сказать. 3 человека, 3 стандартных вопроса. Кто, зачем и что думают делать? Сразу обращаю внимание, время идет, настроения меняются. От былой созерцательности у многих не осталось и следа. С сыном здесь. Без рук с рождения. Ноги уже потом отняли, пожар был. Один воспитываю. Жена ушла. Нет, пока ноги были, держалась. Он же и ходил, и бегал, даже рисовал. Зачем здесь? Не знаю. Я понимаю, что не вырастут, но... Короче, мне с ним хотелось бы туда пройти. Люди разные тут. И главное, ведь непонятно, зачем нас тут держат. Кому плохо будет от того, что мы пройдем внутрь? Думаю, надо как-то решать вопрос. Как? Ну, не знаю. Ну, не лето же так долго стоять. Я вам прямо скажу. Еще час, и если не пустят в эту 3-ю палату, то пойдем на прорыв. Так и покажите, где вы там собрались меня показывать. Дядьке моему терять нечего, у него неоперабельная стадия. Дальше вон того заведения на углу его не сошлют. Один он много не сделает, но их тут много таких всяких. Этим в шлемах мало не покажется. Им с такими воевать не приходилось. Мамашки с детишками вперед пойдут. Вы их спросите. Мамы, они тут главные. Они больше всех натерпелись. А мы уж поможем, не сомневайтесь. Вот скажите, почему нас не пускают в больницу? Если правда чудо, так кому от него плохо? Я на пределе уже, я 2-й год на пределе. Операция на операции, они прячут его. Да неважно, кого прячут, зачем. Вот сейчас все выстроимся со своими лежачими и пойдем. И пусть бьют, поливают. Что они нам еще сделают? Стрелять начнут? Так мы и так тут все при смерти. У кого на руках, у кого в коляске. Нас пугать не выйдет. Мы живем с ней рядом со смертью-то. Живем. Жизнь-то, она страшнее. Такая вот жизнь. Пойдем, не удержите, так и знайте. Теперь знаем. Вспоминается, мы пойдем другим путем. И ведь пойдут. Пойдут. Еще как пойдут. Дайте срок. Недолгий, кажется, срок.